Гуру. Самоанализ всегда хорош, но самокопание, самоедство недопустимы в ученике. Они так же бесплодны, как и пресловутое раскаяние. Раскаяние допустимо только в одном случае, если это порождает бесповоротное, несломимое, окончательное и твердое решение никогда не повторить того, что было сделано. Все прочие виды раскаяния ни к чему. Самоанализ позволяет определить, что именно в характере человека подлежит улучшению, что изжитию и что развивается нормально. Цель самоанализа – усовершенствование. Суровый самоконтроль и самоанализ идут рука об руку.